Дорогие друзья, слава нашему Господу! Великая милость дана нам от Бога в том, что мы опять можем быть в Доме Божьем, опять можем быть в церкви, опять можем быть на том месте, которое Господь назначил для нас, для того, чтобы мы могли изучать Слово Божье. И я лично, я думаю, что и вы уверены в том, что Слово Божье, которое должно звучать в церкви, оно должно относиться к жизни нашей. Если оно не относится к нашей жизни, к нашей каждодневной жизни, какой смысл для нас его знать? Мы собираемся здесь для того, чтобы наша каждодневная жизнь не просто менялась, а преображалась в образ нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Сегодня будет не совсем обыкновенная тема. Мне будет тяжело об этом говорить. Я думаю, что, может быть, для многих из вас будет это тяжело слушать. Я не знаю, когда в следующий раз будет звучать подобная тема. Надеюсь, что не скоро. И надеюсь, что не мне придется об этом говорить. Но я думаю, что это очень даже нужно. Я хотел бы поговорить с вами и со своим сердцем, точно так же, как и с вашим, о влиянии интернета на нашу каждодневную жизнь. Когда мы говорили об этом несколько недель назад, в пятницу, на молодежном служении, здесь было очень много молодежи, может, больше, чем 400 человек. Я спросил у них, у кого из вас дома есть компьютер? Все до одного подняли руки. Я думаю, что на этом месте вряд ли найдется человек, который на сегодняшний день не соприкасается с этой вещью. Он никуда не денется, он не исчезнет. Это то, что становится больше и больше частью нашей каждодневной жизни. И поэтому мы должны говорить об этом, чтобы мы понимали, как пользоваться этим и что сделать для того, чтобы то, что может приносить человеку добро, не принесло не только зло, но даже и гибель в человеческую жизнь. Перед началом хотелось бы сказать, что в подготовке этой проповеди участвовало очень много людей, может быть, больше, чем 10 человек. И поэтому вложено было очень много времени. Может быть, даже сотни часов времени было вложено для того, чтобы сделать research, для того, чтобы проверить абсолютно все то, что будет говориться. И цель этой проповеди не для того, чтобы кого-то обидеть, не для того, чтобы кого-то оскорбить, но для того, чтобы принести перемену в жизнь нашу, как христиан. Это очень важно. Хотелось бы перед этим, перед началом сказать небольшой дисклеймер, что в этой подготовки к этой проповеди, как я уже сказал, было много людей, и поэтому ко мне лично, не со словами благодарности, не со словами упрека, не подходите, потому что не я один участвовал в том, чтобы подготовить эту проповедь. Второе, мы будем показывать слайды, которые будут здесь на видео. Вы мне извините, я возьму этот микрофон, мне будет легче так. Скажу сразу, что я не знаю людей, которых будут там показывать. Поэтому, если вас покажут, или если у вас будет какая-то обида, или, может быть, это кто-то будет из ваших детей, я честно вам признаюсь, я не знаю людей, которые будут там. Мы сделали все возможное, чтобы не принести никому огорчения или оскорбления, поэтому лица будут закрыты. Но, если вы видели эти фотографии уже, вы узнаете, кто там есть. Но ко мне, я говорю еще раз, не подходите с обидой, потому что я не знаю, кто там. Я смотрел их внимательно, я не знаю, кто те люди. Потом же следующее, то, о чем я буду говорить, братский совет, видели все это, видели эти фотографии, видели эти слайды, и все те, которые были там, сказали, что мы поддерживаем, это действительно и наше мнение. Еще один небольшой дисклеймер, по техническим вопросам о компьютере, пожалуйста, ко мне не подходите, я в нем совершенно не разбираюсь, я только знаю, как включить и выключить. Я говорю о чисто моральных вопросах, которые являются частью благочестия, но которые не относятся к технической части. И еще последнее. Те из вас, у которых рядом с вами маленькие детки, будет несколько слайдов. Я скажу, чтобы вы закрыли им глаза. Поэтому, пожалуйста, пускай они будут рядом с вами, чтобы не нанести их маленьким душам какой-то урон. Окей? Поэтому пускай они будут рядом с вами. Итак, первое, о чем, я думаю, очень важно напомнить и сказать, в том, что интернет принес с собой очень много облегчения, очень много пользы и хорошего, и доброго. И нам говорить о том, что это неудержимое зло, конечно, нельзя, потому что вместе с его приходом пришло очень много хорошего и доброго, и полезного, и нужного в жизнь нашу. Многим из вас приходится работать на работе тоже с интернетом постоянно, и мы не говорим, что это плохо или ужасно. Но помните, что когда-то сказал Господь Адаму, что земля, которую он создал, придет время, когда Адам посеет на нем пшеницу на ней, а она произрастит волчцы и терновник. То же самое проклятие сегодня в нашем мире. И даже тот, который не занимается земледелием, а занимается, сидит в офисе за компьютером, точно такое же идет и на этого человека. И то, что было создано для добра, то, что было создано для благословения, грех искажает, что оно начинает приносить зло и начинает приносить вред. И поэтому то, что в этом есть доброе, это так, но то, что грех искажает все и искажает и это, и чем добрее вещь, тем хуже она может принести вреда, тогда, когда она выходит из-под контроля. Дело в том, что с тем, как вышел интернет, который был, кстати, сделанный или придуманный в 60-е годы американской армии, но 80-е годы, 90-е годы, и сейчас это буквально везде, нет ни одного школьника, которому не было бы дано задание выйти на интернет и что-то поискать, сделать. Нет ни одного студента в колледже, и даже многие из вас по вашей работе должны быть с этим связаны. Кстати, дорогие пожилые наши братья и сестры, может быть, к вам это не будет относиться, дедушки, бабушки, пожалуйста, не примите к сердцу, может быть, то, что вы увидите сегодня, может, будет не по вашему вкусу, оно и не по моему вкусу. Но это то, чем живут сотни и сотни нашей молодежи и взрослых людей. Поэтому это еще раз и еще раз даст вам правильное понимание того, о чем нужно молиться, молясь об ихних душах. И это, я думаю, очень будет важно, и, может быть, это будет один из ответов на ваши молитвы о ихнем покаянии. Дело в том, что идет деградация, если раньше на интернет выходили для того, чтобы это что-то было новенькое, это окно в мир, и можно было что-то посмотреть, то приходит деградация к тому, что человек становится зависимый от него. И проблема приходит тогда, когда люди начинают выходить на интернет не по работе, не по тому, что им необходимо это, а просто так, просто для того, чтобы провести время. 12% из всех тех, которые выходят на интернет, становятся addicted или становятся привязанными к нему. То есть приходит время, когда они без него жить не могут. На сегодняшний день в Америке 220 миллионов человек выходят на интернет. Подумайте, 12 из них уже не могут остановиться, им обязательно нужно им пользоваться. Проблемы приходят тогда, когда люди выходят на социальные веб-сайты, которые выходят на порнографические веб-сайты и которые и сидят за компьютером для того, чтобы поиграть в компьютер-геймс. Во-первых, хотелось бы сказать, что сама техника влияет очень негативно на человека. И как я уже сказал, 220 миллионов человек, которые сидят за компьютером, из них 11% переживут на своей плоти, на своем теле физическое недомогание только из-за того, что они сидят перед экраном. Подумайте, мир, который нас окружает, переполнен радиосигналами. Селфон, телевизор, радио, музыка в машине, интернет. Если взять каждую эту вещь в отдельности, наш организм может с этим свободно справиться. Но если мы берем все это вместе, если мы все это вместе сочетаем, то организм человека просто не может справиться с количеством радиоволн, которые обитают в воздухе. И 11% людей, которые подвергают себя этому воздействию, будут переживать на себе физическое недомогание. И психиатры говорят о том, что происходит истощение нервной системы, усталость, головная боль, проблемы с координацией, человек теряет равновесие, и все это просто физические недомогания, которые не имеют ничего общего с благочестием. И поэтому чем меньше мы будем подвергать себя этому воздействию, тем лучше будет для нас. Поэтому всякий раз, когда вы берете свой телефон, когда вы садитесь возле компьютера, когда вы садитесь возле телевизора, знайте, что это не происходит или это не проходит безвинно или просто так. Но поймите, что то, что происходит с человеческой плотью, это ничто по сравнению с тем, что происходит с человеческой душою и с человеческим духом. То, что происходит, или то влияние, которое интернет оказывает сегодня на душу человека, намного губительней, чем то, что происходит с человеческой плотью. Когда я думал о том, как озаглавить из Священного Писания то, о чем мы говорим, то, прослушивая многие лекции, один сказал очень мудрую фразу, которая записана в книге пророка Даниила, где Даниил говорил, что придет время, где будет такое, что среди мира погубит многих. Среди мира погубит многих. Мы понимаем, что когда война, то ожидается смерть. Но когда мир, то люди ожидают, что все будет хорошо. Здесь же происходит то, что среди мира, среди вроде бы хорошей мирной обстановки происходит гибель многих душ. Итак, как это происходит? Во-первых, хотелось бы обратить наше внимание на социальные networks, на социальные веб-сайты. Что значит социальный веб-сайт? Это то, куда люди выходят для того, чтобы пообщаться. То, чтобы куда люди выходят для того, чтобы иметь общение с себе подобными. То, куда люди идут для того, чтобы развлечься. Пожалуйста, слайд номер два. Высветите слайд номер два. Здесь вы увидите, первое, о чем мы будем говорить, это MySpace. MySpace – это то, куда выходят многие подростки. Кстати, что значит подросток меняется? Раньше это было 13 до 19. На сегодняшний день это с 10, 11. И некоторые говорят так лет до 27. У некоторых потом, правда, после 40 возвращается этот синдром в усиленной форме. Но мы будем говорить о... на сегодняшний день или сейчас молодым людям. То есть молодые люди выходят на этот веб-сайт MySpace для того, чтобы пообщаться вместе. Значит, открыт он был в 2003 году. 86 миллионов членов, которые выходят туда почти ежедневно. 86 миллионов. 30 миллионов каждый день. 30 миллионов выходят туда каждый день. Обычный визит 2 часа 5 дней в неделю. Подумайте, 2 часа 5 дней в неделю. Для того, чтобы научиться играть на музыкальном инструменте, 45 минут в день будет достаточно. Чтобы выучить еще один иностранный язык, час в день будет достаточно. 2 часа просто так потраченные, что можно было бы приобрести, если бы люди тратили это время разумно. 67% retention rate – это те люди, которые, если он вышел один раз, будут выходить еще раз. 67%. 83% из всех тех, которые посещают MySpace, считают, что он безопасный. Безопасный для того, чтобы туда выходить и для того, чтобы там быть. Выключите, пожалуйста. Во-первых, для чего люди выходят на MySpace? Само название MySpace или «Мое место» говорит о том, что человек считает это за свое место. Это то место, где человек выходит для того, чтобы открыть себя. Чтобы показать себя. Кому? Кому показать себя? 86 миллионов, которые выходят туда. Как вы думаете, из вот этих 86 миллионов, кому себя можно показать? Что ты скажешь о себе, когда ты туда выходишь? Интересно, что 50% из тех, которые идут на MySpace, обманывают. 50% из всего того, что написано на любом сайте, это обман и неправда. И вот подумайте, мужчина, который вышел туда и говорит, что он 30-летний мужчина, и он на 50% обманул. Кто это такой? То есть, понимаете, что когда человек выходит туда, когда человек погружается в эту среду, он имеет дело с людьми, которые обманывают. Почему люди обманывают? Потому что люди хотят привлечь к себе внимание. Люди понимают, что вот в этом реальном мире, который меня окружает, я не могу привлечь к себе внимание. Поэтому я пойду на MySpace, поэтому я пойду туда, и вот там я напишу о себе что угодно. Там я сделаю себя привлекательным, там я сделаю себя красивым, там я сделаю себя замечательным человеком, и может быть тогда из всех тех 86 миллионов, которые там присутствуют, кто-то мною заинтересуется. Какой обман? Какой обман? Вместо того, чтобы работать над собой в реальной жизни, вместо того, чтобы заниматься собой, сделать себя замечательным, хорошим человеком, вместо того, чтобы работать над своей душою, даже над своим телом, это сложно, это надо вложить усилия и время. Намного проще открыл MySpace. И вот там расписало себе что угодно. Люди, которые даже работы не имеют, пишут, что они врачи, что они инженеры. Какой врач, какой инженер? В McDonald's не может устроиться. Чтобы стать выше, чтобы стать врачом, надо учиться, это надо вкладывать время. Намного проще открыть аккаунт и написать себе, что ты там такой. И может быть, кто-то тобой заинтересуется. Обычно проблема людей, которые выходят туда, и выходят туда многие те, которые в реальной жизни не могут найти себе друзей. Которые в реальной жизни не могут найти себе общение. Эти подростки, они замыкаются в своей комнате, они выходят туда, и вот там у них есть общение. Но подумайте, может ли настоящая дружба строиться там, где 50% вранья, где 50% неправды? Это невозможно. Молодые люди, те из вас, которые имеют эти аккаунты, которые ходят, которые сидят там постоянно, вы живете ложью, вы живете неправдой. И эта неправда разрушит вашу душу. Не только вы пишете о себе неправду для того, чтобы привлечь внимание других людей, но вы и дружите с людьми, которые тоже пишут о себе половину неправды. Неужели на этом может основываться нормальная дружба? Подумайте, те подростки, те молодые люди, вместо того, чтобы идти на молодежные служения, петь в хоре, заниматься каким-то музыкальным талантом, открыть себе что-то, общаться в служении, даже в парк пойти погулять, они этого не делают, они замыкаются в свой мир, в свою комнатку. И папа с мамой думает, ну все нормально, во всяком случае в Шкоду никакую не лезет. Не подозревая, что происходит с разумом ребенка. Хотелось бы спросить тебя, молодой человек, дружили бы с тобой твои друзья? The friends that you have online. Друзья, которые с тобой там в интернете, если бы не знали тебя настоящего, такого, как ты есть на самом деле. Или, может быть, если бы они узнали о тебе всю правду, они бы в тот же самый момент отключили тебя и вычеркнули тебя со своих списков. Неужели так долго можно жить в неправде и обманывать самого себя? Проблема, которая ведет к этому, то, что люди теряют ориентацию. Представьте себе молодого человека, который 5-6 часов в день проводит он MySpace. Что происходит с его разумом? Он уже не знает, где он живет. В реальном мире или вот в том выдуманном? В реальном мире, где он хиленький, маленький, слабенький? Или вот в том мире, где он пишет о себе, что он большой и сильный? Что происходит с разумом человека? Что происходит в этом чувствительном возрасте с душой человека, который живет часы, каждые часы в день живет в неправде? Дорогие друзья, просто умоляем вас, мы не можем вам приказывать, но просто умоляем вас, cancel your websites. Живите реальной, настоящей жизнью, она намного интересней. Она принесет вам намного больше благословения, чем если вы будете жить в неправде, чем если вы будете жить в мире неправды. Люди выходят или имеют эти аккаунты для того, чтобы себя показать. Но это не только, не основная причина. Основная причина для того, чтобы других посмотреть. Потому что если у человека нет много друзей, он сидит в своей комнате или маленький круг общения, все от него отталкиваются, и ни с кем он не может завязать нормальную дружбу, то пойдя в этот мир, вот там он может насмотреться на многих людей. И вы знаете, это приводит к огромнейшим проблемам. И то, что на первый раз вам ваши дети могут сказать, это безобидно, я только иду на веб-сайт для того, чтобы посмотреть, кто там есть, это может принести огромнейший урон. Пожалуйста, слайд номер три. Слайд номер три, очень быстро, довольно можете выключить. Это слайд, который выходит, одна из main pages MySpace account. И рядом, как вы заметили, один только клик, и человек может выйти на порнографический веб-сайт. То есть то, что вроде бы само по себе безобидное, может привести к большим проблемам. На протяжении нескольких месяцев на MySpace аккаунт, куда выходят teenagers, подростки, главной рекламой была реклама порнографического фильма. И там можно было нажать и посмотреть небольшие клипы, чтобы посмотреть о том, что там будут показывать. Подумать только, кто или какое дьявольское оружие заложено в то, чтобы с самого, как говорится, 10, 11, 12 лет и выше отравлять разум ребенка тем, чтобы принести такой вред. Казалось бы, кто мог продумать это? И подумайте, у скольких людей из нас в наших домах сидят дети, они говорят, я пойду на MySpace, поговорю со своей подругой. И только выходя туда, они уже видят то, что может отравить ихнюю жизнь. И мы можем думать, что все нормально, что все хорошо. Проблема зашла настолько далеко, что при президенте Буше создалась комиссия, которая вышла на то, чтобы сделать safe site или сделать safe zone, безопасную зону для детей, чтобы на этой зоне было безопасно, чтобы дети могли пойти и свободно, зная то, что там все будет хорошо, выйти туда. Мы решили испытать некоторые из них. Пожалуйста, слайд номер 4. Слайд номер 4. Ребенок выходит для того, чтобы, видите, typical advertisement, но это то, что больше направлено для детей. Я не знаю, кто-то с красной рожицей там, вы видите, да, где-то в том месте, вот там, я не знаю, к чему эта реклама. Но вот вы можете посмотреть, где обведено красной линией. Это безобидное видео, которое ребенок может посмотреть. Пожалуйста, следующий слайд. Ваш ребенок идет туда для того, чтобы посмотреть о том, что там происходит. И нарывается на то, что совершенно не должно быть для ребенка. Пожалуйста, поставьте слайд пятый, пожалуйста. И идите по очереди, как я прошу вас, слайд пятый поставьте. Okay. Следующий слайд. То есть, понимаете, выключите. То есть, человек идет туда только для того, чтобы, казалось бы, посмотреть то, что можно для детей. Но потом только two clicks away, только два раза нажал компьютер, и он уже в мире порнографии. В то время, когда родители думают, что это вроде бы безобидно, что это вроде бы все ничего. Пожалуйста, слайд номер 7. Один только click away, one click away. И выключите, пожалуйста. И ребенок может оказаться на порнографической веб-сайте и смотреть в то время, когда родители могут думать, что ну, ничего страшного, что все нормально. И дело в том, что негреховное, то, что не направлено на грех, очень часто может вести к греху. Вы знаете, что проблема эта очень большая. Потому что разум ребенка с такого возраста не может это еще переварить. Да и взрослому это грех и нечистота, и непотребство. А тем более разум ребенка. Слайд номер 14, пожалуйста. Слайд номер 14. Примерно 88% из тех, которые выходят на MySpace, принимают себе друзей. 88%. Многие из них начинают говорить с людьми по интернету, общаться. Они даже не знают, кто эти люди. Просто они увидели на картинке, они увидели фотографию, они считают, они приняли этого человека за своего друга. Но они не знают, кто это. Они просто знают то, что написано на компьютере. И когда просмотрели и сделали research, то больше половины из тех, которые пишут о себе что-то, скажем, написала, что это 16-летняя девушка, это может быть 30-летний мужчина. Понимаете, да? Какая неправда. И сынок может общаться с девочкой, которая, он думает, живет где-то. В это самое время он общается с pervert, который живет, может быть, через один дом от него, и думает, что он говорит с девочкой. Пожалуйста, можете выключить это. Интересно, что когда мы делали research на это, то наша команда людей, которые работали над этим, они создали профайл. То есть один из наших братьев, он взял фотографию с интернета какой-то девушки лет 18-20, написал, что ее зовут Света, расписал о ней, что она такого-то роста, глаза такого-то цвета, волосы и так далее. И с этой фотографией начал проситься в гости ко многим из нашей молодежи. И даже ко взрослым. Им почти все приняли. Мне кажется, говорили, что двое или трое человек отказали. И начали общаться, начали говорить с девушкой, которая не существует, которой нет. Интересно, что когда то же самое пробовалось, и там была фотография мужчины, который просился в гости, то никто не собирался его принимать. Но когда поставили девочку, то тогда пожалуйста. Вы понимаете, что происходит с нашим разумом? Что происходит с нашими душами? Это огромнейшая проблема. Слайд номер 15, пожалуйста. Слайд номер 15. Этот молодой человек, выключите, пожалуйста. Этот молодой человек договорился уже с нею, чтобы идти на дейт, чтобы пойти с ней на свидание. Она даже не существует. Вы понимаете, на что может согласиться или на что может пойти разум человека, обманутый разум человека. И поэтому то, что может казаться безобидным, то, что может казаться простым или таким несложным, может принести столько вреда. Подумайте, те из вас, которые общаются с другими людьми, ты думаешь, ты общаешься с тем человеком? Это может извращенец какой-то, который живет недалеко от тебя и потом смотрит на тебя, когда ты ходишь по улице и смеется с тебя. И думай, а ты все это время, ты думаешь, что ты общаешься с кем-то твоего возраста, что у вас одинаковые мысли, а этот человек издевается над тобой. В то же самое время, тогда, когда ты думаешь, что ты такой успешный, что у тебя такие друзья хорошие, ты даже не думаешь и не понимаешь, с кем ты дружишь. И кто влияет на твой разум, и кому ты открываешь обстановку в твоем доме. Многие из молодежи пишут, когда мама дома, когда нет. Многие рассказывают, когда они ходят на работу, чем они занимаются, и вы не подозреваете, что этот человек может жить совсем недалеко и желать вам зла. Это огромнейшая проблема. Сколько людей сейчас в FBI есть отдельный юнит, который работает над теми, которые таким подобным образом выходят на девочек, выходят на мальчиков, договариваются с ними и потом забирают их, абдактинг, потом изнасилуют, потом издеваются над ними. В то время, когда эти обманутые дети думали, что они говорят с такими же людьми, как и они. Какая это проблема и какая это беда. Но дело в том, что помимо всех этих проблем, когда мы смотрели на то, что происходит в интернете с нашей славянской молодежью, я вам скажу, что у нас душа разрывалась. Слайд номер 10, покажите, пожалуйста, слайд номер 10. Это молодые люди, которые посещают наши церкви, а выключите, пожалуйста. У них не только хватает стыда пойти на пары для того, чтобы пить пиво, но еще сфотографироваться там. И еще помимо этого поместить на свой MySpace, чтобы люди по всему миру, 86 миллионов человек, могли смотреть на это. Вы знаете, что меня ошеломило больше всего? Это то, когда мы показывали это в пятницу, некоторые даже родители звонили, правда, не мне, но другим людям. Некоторые из молодежи звонили лично до меня, обиженные, почему вы показали нашу фотографию. И вы знаете, я ума не могу приложить к тому, человеку не стыдно это сделать, человеку не стыдно сфотографироваться, человеку не стыдно поместить это, чтобы его видели миллионы. Но стыдно тогда, когда это показали в церкви. Какое лицемерие, какой обман. Что происходит с нами, как с христианами, что происходит с нами, как с людьми? Это те, многие из них, которые стояли на берегу реки и говорили Богу, я обещаю тебе служить доброй, чистой совестью. На сегодняшний день их фотографии по всему миру с бутылочкой пива, полуногие. Пожалуйста, слайд номер 11. Выключите, пожалуйста. Наша молодежь, кого вы хотите привлечь этим? А что, если этот человек никогда не станет твоим мужем или женой? А что потом будет? А это уже видели другие. Кому ты тогда нужен будешь? Интересно то, что распространяют это со всеми желаниями. Потому что даже там можно поставить, что запретно, что не запретно, что только для друзей, а что для всех. Ставят, чтобы это видели все, как можно больше, чтобы приобрести популярность. Да, ты будешь популярный, но у кого? И потом, когда пройдет время... И Божья благодать будет действовать на твою душу. И ты покаешься, и ты изменишься, и тебе будет стыдно за свою жизнь. Вот этого уже никто не сотрет. Вот этого уже никто не сотрет в памяти людей, в сознании людей, которые будут помнить, что когда-то они видели тебя в подобном образе. Слайд 12. Слайд 12. Хорошо, можете выключить. Кого вы пытаетесь удивить этим? Какая девушка захочет выйти за вас замуж после того, как она видела это? Кто захочет с вами иметь нормальные отношения? Потом некоторые говорят, что нам тяжело как-то влиться в христианскую молодежь. Естественно, если ты подобным образом расписываешь о себе везде, где только можно, то, конечно, тогда будет очень тяжело влиться в нормальную среду. Слайд номер 17, пожалуйста, покажите. То, что вы видите, закрашено красным, можете выключить. Это в некоторых случаях просто вульгарщина, а в некоторых случаях открытая нецензурщина, которую люди пишут друг другу. Это те люди, которые сидят в этом собрании, и которые, когда поется песня о том, «Господи, как я тебя люблю», становятся вместе со всеми и поют, «Боже, как я тебя люблю». Это напоминает мне тогда, как в Советском Союзе один человек говорит, что попал в армию с мусульманином, и он слышит, как этот мусульманин ругается, и говорит ему, слушай, ты же веришь в Бога, нельзя же так нецензурно выражаться. Он говорит, Аллах мой по-русски не понимает. Друзья, некоторые люди думают, что Бог по компьютеру не понимает, что устами это нельзя говорить, а вот там можно написать, что хочешь. Это то же самое. Это то же самое, что ты произнес устами своим, языком своим. Это то же самое. И потом люди, читающие это, и потом видящие тебя в церкви, как ты думаешь, как они отнесутся к твоей душе? Может быть, поэтому все обходят тебя стороной? Может, поэтому тебе тяжело иметь с кем-то общение, потому что люди знают тебя настоящего, кто ты такой? Что происходит с нами, как людьми? Что происходит с нами, как верующими людьми? Что происходит с нами в этой стране? Дело в том, что память, которую мы оставим о себе... И поймите, что компьютер – это то же самое, как слово. Все подпоставленное туда никогда не исчезнет. Все пишется и переписывается несколько раз. И даже если вы это стерли у себя на компьютере, это не значит, что этого не стало вообще. Дорогие друзья, мы оставляем после себя знаки, с которыми потом многим из нас надо будет жить всю жизнь. Вы должны понять, и это относится к каждому из нас, что все, что поставлено на компьютере, становится нашей частью. Вы помните, как говорил Христос, что если кто ненавидит брата своего, он уже человека-убийца. Если кто-то посмотрел на женщину с вожделением, он уже прелюбодействовал. Для Бога и желание, и действие то же самое. И поэтому, если ты не сделал дело, но ты с таким желанием описываешь, как ты хочешь это сделать, и это описываешь для всего мира, ты становишься частью этого греха. Этот грех становится твоей частью. Это нельзя снять, это об этом нужно помнить, потому что перед Богом и желание, и действие равно, если оно есть в твоем сердце и в твоей душе. И тогда, когда человек выходит на интернет и ставит там свои фотографии, может быть, это неправда, может, даже он не пил то пиво, может быть, даже он не стоял там с теми людьми, но на компьютере как-то свел эти фотографии, но ты желаешь этого в сердце своем, это становится частью твоей души, это становится частью твоего греха. Дорогая молодежь, я просто умоляю вас, покайтесь перед Богом. Покайтесь перед Богом, потому что это ваша вечность. Так о вас будут помнить люди. Это то, что делает вас как личностью. На вас так будут смотреть. Каждый из нас, взрослых людей, мы помним тех людей, с которыми мы росли вместе, у которых была сомнительная репутация, уже прошли года, мы о них так и вспоминаем. А вас будут так вспоминать. Покайтесь, я просто умоляю вас. Сделайте cancel на эти веб-сайты, они вам не нужны. Лучше потратьте это время на что-то доброе, хорошее. Вы увидите, что Господь благословит вас через это. Это то, что относилось к молодежи. Сейчас я хотел бы поговорить со взрослыми. Если для молодежи MySpace, то для взрослых Одноклассники. На сегодняшний день 32 миллиона членов на Одноклассниках. Пожалуйста, typical web page, 18 слайд. Поставьте 18 слайд. И не спешите, переключайте тогда, когда я попрошу вас. Значит, обычный сайт. Вы вышли туда для того, чтобы посмотреть, что там происходит. И вот красным обведено. Туда ты можешь пойти, чтобы посмотреть то, что там тебе предложат. В основном это грязное и безобразное. Казалось бы, безобидно, ты идешь для того, чтобы проведать своих родственников. Но наряду с этим ты увидишь то, что тебе не надо видеть. Когда ты сидишь там и ты ищешь своих друзей, вдруг выпадает окошко, где кто-то просится к тебе в гости. Ты хочешь посмотреть, ну, вроде бы фамилия знакомая, пожалуйста, слайд номер 20. Слайд номер 20. И к вам выходит подобная картина, выключите, пожалуйста. Вы не хотели вреда себе, вы хотели себе доброе, вы хотели просто увидеть, кто там есть. One click away, и вы видите то, что вам не должно. Зачем? Зачем подвергать себя этому? Зачем заражать свой разум? Может быть, ты не узнал эту женщину? Может быть, ты хочешь ее поближе рассмотреть? Там есть другое окошко, там есть еще больше фотографий. И сколько людей, которые, взрослых людей, которые выходят для того, чтобы вроде бы безобидно, но находят, что через полчаса они погружены всем своим разумом в грязь, которая не должна прикасаться к их глазам. Сколько мужчин, которые выходят туда просто так, чтобы найти кого-то, и потом видят подобные проблемы. Но вы знаете, что еще больше есть проблема в том, что когда наши люди ставят подобные же фотографии. Слайд номер 22, пожалуйста. Слайд номер 22. Эта женщина пишет, вы видите, красным обведено, что Бог великий, что Он прекрасный, что Бог замечательный, что она христианка, посещающая церковь. Слайд номер 23. Слайд номер 23. Она ставит свои фотографии, пожалуйста, выключите. Это наши люди. Это люди, посещающие наши славянские церкви. Женатые, замужние. Для кого? Кого привлечь этим? Некоторые из вас ставят там подобные же фотографии. Чтобы привлечь кого? Я извиняюсь, вы так общаетесь со своим мужем. Я забыл просто, да? Это для него фотографии. Потому что ваше общение с ним происходит на Одноклассниках. Дорогие друзья, какая проблема? Какая огромная проблема? Что происходит с нами, как с людьми? Что происходит с душами нашими? Это реальность, это то, я извиняюсь, наши пожилые братья и сестры, я извиняюсь, что вам приходится на это смотреть, но, к сожалению, это то, чем живут сотни людей. И некоторые из людей, которые сидят в этой церкви сейчас и слушают это, живут этим каждый день. Каждый день. Для кого? Для кого ставить это? Давший обет Господу, служить Ему доброй и чистой совестью. Для кого? Кого вы пытаетесь привлечь к этим? К огромному сожалению, у нас уже имеется наша христианская статистика о том, сколько семей было разрушено только благодаря тому, что люди пристрастились к одноклассникам. Сколько жен начали выпытывать о своих мужьях. Что было в детстве, когда они общались со своими одноклассницами. А потом это приводит к ревности, к разрушению, к гибели в семье. Оно тебе надо? Сколько людей выходят туда для того, чтобы провести там свое время. И вы знаете, когда мы делали этот ресерч, больше 2 месяцев. Я лично говорил с многими людьми, которые имеют Одноклассники аккаунт. И я у них спрашивал, было ли хоть один раз такое, что ты выходил туда по хорошему делу, родственников найти, и ты попадал на веб-сайт, который оскверняли твой разум и твое сердце. Хоть один раз было такое или нет? Все говорили, без исключения, да было. Да было. И ты так думаешь, ну они тебе надо тогда? Стоили ли они тебе тогда? Один говорит, что пошел просто для того, чтобы убрать то, что не надо. Вышел на полную порнографическую линию. И мои дети, и моя жена сидят рядом со мной. Я пытаюсь выключить, не получается. И так думаешь, оно тебе надо? Они тебе нужны, так твои одноклассники? Ты так за них переживаешь и болеешь? Проходит время, и человек находит себя с травмированной душой. Но вы знаете, даже если не так трагично. Даже если ты никуда не попал, там сомнительное место. Даже если ты глаза свои держал, это невозможно. Но даже если так, чудо Божье было. Зачем тебе эти одноклассники? Что ты будешь с ними делать? Время прошло. Неужели ты будешь жить прошлодневными грезами о том, что когда-то что-то может быть? Вы знаете, если к молодежи есть хоть какое-то снисхождение, то к взрослым снисхождения никакого нет. Отец проводит со своим ребенком в неделю 40 минут. А сколько времени на одноклассниках? Которых ты никогда больше в своей жизни не встретишь, которые тебе не нужны. Неужели не важнее вложить это время в своих детей, в твою плоть и кровь? Неужели не важнее вложить это в тех, с кем ты живешь, и которых ты воспитываешь перед Богом, что столько времени проводишь там? Как потом ты, как отец, можешь сказать своему сыну или своей дочери, не проводи время на MySpace, тогда, когда ты часами сидишь за одноклассниками? Они учатся, глядя на нас. Они учатся, глядя на то, что происходит в нашей жизни. Потом дочка и сынок, которые часто понимают больше, чем мама или папа, выходят на интернет, выходят на одноклассники, идут на history, и идут и смотрят, что смотрел их не папа или их мама, и потом ужасаются и за голову берутся. Неужели моя папа и мама видели вот это? Это мне даже нельзя смотреть, они говорят. А тем более папе и маме. Это огромнейшая проблема. Почитайте Слово Божье лучше. В крайнем случае, поедьте на рыбалку, из-за этого будет больше толку, чем провести время на MySpace, чем провести время на одноклассниках. Неужели это так нужно и важно для вашей души? Сколько вреда, сколько беды наносится в семью. Люди говорят о том, что времени нет пообщаться с женой и с мужем, а время есть общаться там с незнакомцами, которые тебе не нужны, которые будут совращать твой разум. И потом, сколько людей говорят, что я сажусь за компьютер, чтобы провести там 5-10 минут. Но что-то теряется, что-то со мной происходит не то, что надо. И через три часа я встаю из-за него опустошенной душой, потому что лазил и смотрел на то, что не надо. Неужели это так важно? Неужели у нас столько времени? Неужели это все проходит так бесследно в нашей душе? Оно оставляет шрамы, которые могут залечиваться потом полжизни. А если уже полжизни прожил, что тогда? Это огромнейшая беда, это огромнейшая проблема. Вы знаете, что дьявол всегда пытался найти что-то новенькое для человека. И он изобрел что-то очень умное. И на сегодняшний день есть веб-сайт. Я не буду выдавать их названия, чтобы не делать им рекламу, тем более в церкви. Но смысл и работа их подобные. Они говорят, что ты можешь жить другой жизнью. У тебя твоя жизнь на этой земле не получается, поэтому мы создали для тебя новый мир. Выйдя в новый этот мир, ты можешь все начать сначала. И человек садится за компьютер, выходит на этот веб-сайт. И у него спрашиваются, кем ты хочешь быть, мужчиной или женщиной? Он ставит, я хочу быть мужчиной или женщиной. Сколько ты хочешь, чтобы ты весил? Какого ты хочешь, чтобы ты был роста? Какая ты хочешь, чтобы у тебя была профессия? Ты все заполняешь, ты заполняешь нового человека. И когда ты все сделал, на экране компьютера появляешься ты, новый ты. Ты сидишь в комнате, но ты ходишь там. В подобных networks миллионы людей по всему миру. И вот ты идешь там по этому экрану, по компьютеру, ты находишь другого человека, ты начинаешь с этим человеком общаться, говорить, как будто бы это происходит в реальном мире, но ты сидишь в своей комнате. И ты начинаешь с этим человеком заводить разговор, заводить дружбу. Некоторые даже женятся, выходят замуж. Таким образом, они сидят в своей комнате. Они сидят здесь, но они живут там. Пожалуйста, слайд номер 38. Слайд номер 38. Примерно оно может выглядеть так. То есть ты выбираешь, кем ты хочешь быть, какой ты, как ты хочешь выглядеть. Можете выключить. Там ты можешь купить землю, там ты можешь купить машину, там ты можешь быть богатым, там ты можешь быть хирургом, там ты можешь быть лоером. Хотя в своем время ты можешь быть даже unemployed, и ты не имеешь возможности или способности сделать ничего полезного. Но там идет совершенно другая жизнь. Там ты все. Здесь у тебя не получается, так хоть там поживи. Какой обман, какая неправда. И сотни, и миллионы людей. И, к сожалению, многие из наших славян живут там же. Новая личность. Почему это делается? Люди хотят уйти от своей проблемы здесь. Здесь проблема с детьми, здесь проблема с женой, здесь проблема в церкви, здесь проблема со здоровьем, здесь проблема с самим собой. Пойду туда. Там жить легко, там жить хорошо, там придумал. Все, что надо, чтобы ты имел, это только надо захотеть, и все у тебя будет там. Какая печаль, какая гибель, какой самообман. Люди избегают от своих проблем здесь, чтобы пожить там. Или наоборот, живут там, чтобы избежать проблем, которые имеют здесь. У людей недостаток общения, и они идут туда, чтобы там восполнить это общение обманом. Представьте себе мужчину, который пишет, что он женщина 20-летняя, и он там ходит по улице, его встречает другой, подобный же ему. Они начинают сожительствовать там на интернету, по интернету. У них там начинается своя семья, у них там рождаются свои дети. Это кошмар. Люди живут по 6-8 часов в день на подобных веб-сайтах. Представьте себе, какая гибель, какая проблема. Человек, который, и, кстати, это из наших славян, который может просидеть, отец, у которого семья, садится в 10 часов вечера, жена встает утром в 5 утра на работу, он еще за тем компьютером. Он живет в том мире. А дети здесь? А жена здесь? А там у него своя жизнь. А там у нее своя жизнь, которая намного краше, лучше, потому что на той жизни не надо работать. Там только надо захотеть, и она там уже есть. А здесь реальность. Здесь реальные вещи. Люди хотят пережить там то, что они никогда не переживут здесь. Им кажется, что здесь не сложилось, вот пойду туда, и там будет приятно, там будет интересно, там будет хорошо. Там у меня будет правильный муж, там у меня будет правильная жена, там все будет хорошо. Даже не думая о том, что этим самым они обманывают свою собственную душу и вводят ее в грех. Я думаю, что реальное прелюбодеяние, прелюбодеяние по интернету – это то же самое. Это тот же самый грех, потому что это происходит в сердце, в душе твоей. И даже если это не произошло в реальности, но это произошло там, знай, что перед Богом это произошло в сердце и в душе твоей. Это великий грех. К чему это приводит? Это приводит к тому, что у людей, у которых и так уже есть недостаток общения, это еще больше заостряет этот недостаток. Представьте себе своего мужа, своего отца, который 6-7 часов в день, 2-3 часа проводит, живя в той жизни. Неужели он не нужен дома? Неужели он не нужен в семье? Неужели он больше нужен там? Дорогие друзья, кто живет такой жизнью, покайтесь, я умоляю вас. Потому что ваша жизнь здесь, она не там. Ваша жизнь здесь. Вы понимаете, что люди теряют контроль. Люди теряют контроль над временем. Люди не чистят зубы, не умываются. Некоторые не ходят в туалет. Некоторые не купаются, не пропускают еду. Потому что они живут там. Они живут там. И когда ему надо идти на работу отдохнувшим, он уставший выплетается со своего компьютера, потому что он уже прожил там 6 часов возле этого экрана. Дорогие друзья, у кого это происходит в жизни, просто прошу вас, покайтесь, потому что это приведет к гибели. Что происходит, это то, что с годами, когда человек живет там, в его разуме что-то происходит. Психиатры говорят, что это может привести к multiple personality. То есть, когда в твоей голове живет уже не один человек, а два человека или три человека. Живешь ты настоящий, живет вот тот выдуманный. И приходит время, где ты уже не понимаешь, кто ты. Ты вот этот или вот тот, который там в экране, потому что ты там проводишь больше времени, чем ты проводишь здесь, в реальном мире. Дорогие друзья, твой успех там, в выдуманном мире, не сохранит тебя от погибели здесь. Не сохранит тебя. Ты там не можешь спастись. Ты можешь спастись только здесь. Только здесь ты можешь спасти свою душу. И поэтому наблюдайте за своими детьми, чтобы они не жили там. Наблюдайте за своей душой, чтобы вы не жили там. Потому что здесь наша жизнь, здесь наша реальность. В худших случаях это даже приводит к одержимости, потому что в человека вселяется уже настолько много личностей, что он даже не знает, кто он такой. Это огромнейшая проблема. Кстати, готовясь к этой проповеди, я зашел на обед в какой-то кафе-шоп, смотрю, журнал лежит, Newsweek Magazine, поднимаю журнал, front page. Подобная проблема. Открываю, читаю этот артикл. Даже мирские люди говорят, что это на сегодняшний день приводит к огромнейшей проблеме, потому что на работу приходит молодой человек, взрослый человек. От него ожидается одно, а он уже нажился в том мире. И он говорит, я уже не инженер, я уже доктор. То есть происходит помешательство в мозгах, и даже неверующие люди говорят, какая-то проблема, а тем более для нас, христиан. Следующее, о чем я хотел бы сказать, это о информации. Многие люди идут на интернет для того, чтобы приобрести определенную информацию, для того, чтобы получить какую-то информацию. Вы знаете, что на интернете море информации, очень много информации и очень много лжи и неправды. Туда может выйти любой и написать какой хочешь материал, какой хочешь артикл, и ты выходишь туда для того, чтобы приобрести информацию, она может быть ложной. Дело в том, что если ты захочешь думать, что Земля квадратная, и что она стоит на слонах, и что воды сливаются вниз, ты можешь пойти на интернет и найти несколько человек, которые с тобой согласятся. И которые даже начнут тебе говорить, что есть веские доказательства этой теории. То есть знания, информации очень много. И интересно, что психиатры говорят, что сейчас уже существует такое положение или позиция, как информационная передозировка. То есть человек получает больше информации, чем ее можно или нужно знать. И вы знаете, что непережитая информация, информация, которая не пережита душою, может привести к нервному стрессу. Проблема в том, что к чему это приводит? Притупление личного анализа. Люди на сегодняшний день, когда ты у них задашь определенный вопрос, как ты думаешь на этот счет? Они не говорят, да я подумаю. Они говорят, можно я пойду на интернет и узнаю? Понимаете, да? То есть вместо того, чтобы рассуждать самому, люди идут туда, чтобы почерпнуть информацию. А там ты можешь найти все, что угодно. А там все открыто для тебя. А там разные понимания. Интересно, как уже Рома сказал, иногда между нашими славянами такие конспирации ходят, что диву даешься, как можно было это придумать? Откуда это приходит? Оттуда вот человек пошел на интернет, там ему рассказали, там ему объяснили, там все понятно и ясно. И работает, не работает уже разум, где человек может критически подойти и подумать, а возможно это или нет. То есть информации настолько много, что от нее уже иногда даже становится плохо. Психиатры говорят, что это может привести к усталости, тошноте и головокружении. Тогда, когда человек понимает, насколько много там информации. Очень простой пример. Вы помните, когда мы жили в Советском Союзе, и вашей жене надо было купить туфли. Она шла в магазин, там были все черные туфли, только размеры разные. Было очень легко их выбрать. Главное, что подходит. На сегодняшний день жена может пойти в магазин, четырехэтажный молл, проходить целый день, вернуться без ничего. Возвращается без ничего, почему ты ничего не купила? Там ничего нет. Потому что его сильно много. Там было намного проще, было только одно. Что-то подобное происходит на сегодняшний день с интернетом. Настолько много информации, что человек уже не идет туда, чтобы узнать, что правильно. Человек идет туда для того, чтобы узнать, подкрепить уже свое создавшееся мышление. Это ведет к тому, что отсутствует полное понимание того, что должно быть в душе человека. Время идет очень быстро. Значит, следующее, о чем я хотел бы сказать, это о огромнейшем влиянии интернета на которое происходит на человека через порнографию. Хотелось бы сказать вам статистику. На сегодняшний день существует больше, чем 10 миллиардов порнографических веб-сайтов. Больше половины, вернее, общих веб-сайтов, и больше половины из них – это грязные веб-сайты. Если на сегодняшний день в мире живет 6 миллиардов населения, то есть порн-веб-сайт на каждого мужчину, женщину и ребенка в мире. Придумайте, подумайте, какая это огромная проблема. 70% мужчин от 18 до 34 лет смотрят порнографию каждую неделю. Но это в мире. Интересно, что некоторые люди думают, выйду замуж в мире, и все будет нормально. Подумай, за кого ты выходишь замуж, и насколько искаженный может быть этот разум. Но в церкви же намного лучше, да, в церкви у нас все нормально. Статистика церквей. От 50 до 60% молодых людей такого же возраста, которые сидят в церкви, выходят на порн-веб-сайт каждую неделю. Можно рассчитаться на первый, второй, да? Огромное количество людей. 34% пастырей и лидеров церквей страдают той же проблемой. 30% от всех тех, которые выходят на порн-веб-сайт, это женщины. Что произошло? Это совершенная перемена разума. Это совершенное искажение разума. Это огромнейшая проблема. Это огромнейшая проблема нашего времени. Дорогие родители, мы думаем о своих детях, что они ангелы. Я вам скажу, что к 20 лет я с полной уверенностью могу сказать, что почти каждый из них видел то, что не должно. Хотел или не хотел, но это попадало на его глаза. Это огромнейшая проблема. К чему это приводит? Это приводит к разрушению души и духа. Это приводит к полному разрушению естества человека. Разрушение в семье. Addictions. Когда человек уже не может остановиться, ему надо обязательно идти туда и смотреть. Как можно жить нормальной семейной жизнью, если муж не может прикоснуться к своей жене, прежде чем не посмотрит на порнографию? И вы понимаете, что это то, с чем живут некоторые из здесь присутствующих семей каждый день. Вы знаете, это не можно вылечить просто тем, что сказал, Господи, я каюсь, вам надо помощь. Если бы вы могли от этого избавиться, вы бы уже от этого избавились. Поэтому просто прошу вас, покайтесь, обращайтесь к Богу, бегите ко Христу, исповедуйтесь перед братьями, исправьте это положение, иначе придет гибель души. Вы не можете избавиться от этого сами. Происходит зарождение этому с малых лет. Как вы думаете, почему ставят на веб-сайт для молодежи это, для детей это? Они хотят пристрастить ребенка с самого детства к этому. 2,5 миллиарда долларов приходят прибыли порнографическим сайтам каждый год. Они не делают это бесплатно. Люди над этим работают для того, чтобы с самого детства пристрастить ребенка, и чтобы он был во всю жизнь порабощен этим грехом. В худших случаях это приводит к одержимости, где человек уже не может пройти мимо, не глядя на то, что происходит в интернете, или даже просто не может посмотреть на другого человека равнодушным взглядом. Это огромнейшая проблема. И если в вашей душе это есть, кайтесь перед Богом, идите исповедуйтесь, молитесь, поститесь, сделайте все возможное, чтобы избавиться от этого. Следующее, очень быстро. Computer games, современные игры. Вы знаете, помните, когда-то были Mario games, где прыгал кубик по экрану и кушал там что-то, и вот ему уже было заработок большой. Пожалуйста, слайд номер 27. Популярные игры на сегодняшний день, в которые играют многие из наших молодежи, из детей. Мир войны, искусство войны, Halo 3 и Греховный город. Я прошу, пожалуйста, закройте глаза деткам. Слайд номер 28. Слайд номер 28. Культ насилия, Halo 3, один из самых популярных геймов, где, или игр, где люди учатся просто убивать других людей. Где вся игра основана на том, чтобы убить другого человека. И убить как можно больше. Подумайте, неужели это часть христианства? Но вы знаете, что это все еще ничего по сравнению с тем, что происходит на сегодняшний день. Пожалуйста, пускай где-то глаза будут закрыты. Слайд номер 29. Слайд номер 29. Подобные игры... Пожалуйста, можете выключить. Интересно, что обращение в подобной игре приходит примерно так. Каким бесом хотел бы ты быть? Выбирай. Дорогие друзья, вдумайтесь в это. Никакой экстрасенс не мог бы заставить людей это сделать. На сегодняшний день подросток сам, с самого малого возраста, говорит, я хочу быть вот этим демоном, а я хочу быть вот этим демоном. И давайте теперь мы будем играть друг с другом. Вдумаемся в это. Где ребенок говорит, я хочу присоединиться к части вот этой нечистой силы. Слайд номер 30, пожалуйста, детки, глаза закрыты. Слайд номер 30. Это мир, где не только убийство, но где происходит заворожение, где люди говорят разные слова для того, чтобы заворожать и иметь чистый доступ к нечистой силе. Пожалуйста, слайд номер 31. Подобные игры, вы видите, красным отмечено. It's a game. It's not a game, it's a world. И вы видите, в самом низу буква T стоит. Это значит, что для teenagers, для подростков. Выключите, пожалуйста. Атака с самого детства. Атака с самого детства. Слайд номер 32. Слайд номер 32, игра, которую рекламируют для детей. 12 лет и выше. Вроде бы выглядит безобидно. Слайд номер, пожалуйста, номер 33. К чему приучит такая игра? Выключите, пожалуйста. Что пытается или какие ценности привьет такая игра? Что это происходит? Представьте, что человек, который работает, послушайте внимательно, я уже почти заканчиваю, еще несколько минут, минут 10. Человек, который готовит эту игру, это гении программы. Они говорят, что как бы действовал демон вот в этой программе. И они заводят все его действия, они дают ему его демонические силы, они дают ему демоническое поведение. И вот подросток, молодой человек, который идет туда, он говорит, я хотел бы быть вот этим демоном. Он на себя принимает все его естество. И это 5-6 часов каждый день. Что происходит с этой душой? Может быть, поэтому некоторые родители не могут справиться со своими детьми. Кто-то скажет, это в нашем доме не происходит. Я вам скажу, что я лично слышал от многих из нашей молодежи. Они говорят, я иду ложиться спать. Компьютер под одеяло, открываю и ночь напролет. Ночь напролет. Кто-то говорит, я замыкаю двери, чтобы родители не видели, что-то ложу под низ дверей, чтобы свет не проходил туда. Они думают, что темно, свет выключен, ночь напролет. Это ни один, ни два, ни три. И человек говорит, я хочу быть с вот этой нечистой силой. Или вот с этим. А потом они выходят оттуда нервные. Потом они выходят оттуда с надорванной психикой. И мы думаем, что произошло с нашим ребенком? Что произошло с нашим сыном? Поймите, влияние, которое имеют подобные геймс на разум, очень серьезное. Когда-то на молодежном кемпе Саша Коротких принес нам, просто для того, чтобы показать, на что способен человеческий разум. Он принес нам такую игру, где полностью желтый экран. На нем темно-желтыми буквами написано синий цвет. Потом синий экран, на нем темно-синими буквами написано зеленый. И он говорит, вот вы читайте, что там написано. И после третьего или четвертого слайда ты уже не мог прочитать, ты только говоришь, какой цвет. И поэтому, когда там написано зеленый, но это на синем фоне, ты говоришь синий. Даже тогда, когда ты читаешь зеленый. Это то, что происходит с разумом. Так вот, люди, которые делают подобные программы, представьте, что они вкладывают туда. Что происходит с разумом молодого человека, который смотрит, который видит все это. Он даже не подразумевает, что тогда, когда он играет на этой игре, кто-то уже поиграл с его разумом. Интересно, что многие из них говорят, что «О, на меня это не влияет». Это уже признак того, что с этим человеком уже кто-то с его разумом поиграл. Потому что нормальный, здравомыслящий человек понимает, насколько это губительно. Когда в американской армии Вторая мировая война послали американцев на фронт воевать, они не могли стрелять в людей, потому что всю свою тренировку они стреляли в мишень. Но дело в том, что ни один солдат вражеской армии не бегает с мишенью на своей груди. Так же, да? Что происходит на сегодняшний день? Где человек сидит, подросток сидит и 8 часов, 6 часов, 3 часа в день стреляет в человека. Интересно, что когда шли в school shootings, когда в школах здесь стреляли, когда вот вы слышите по новостям, приходят, стреляют детей, и они заходят в дома тех подростков, которые росли в видеогеймс, фильмы ужасов. Подобного рода музыка, все это влияло на их разум настолько, что они были готовы взять оружие и пойти стрелять в настоящего человека. Один из случаев, ребенок нашел оружие у своего отца, выстрелил своего братика, потом говорит, вставай, игра уже закончена. Он насмотрелся, он там настрелялся. Этот ребенок уже не может встать, он мертвый, он говорит ему, вставай, потому что игра уже закончилась. Какая огромная проблема приходит на наши семьи, на наши дома. Дорогие друзья, это в наших домах. Это в наших домах. Я подобные слайды, когда включал дома, моя жена говорит, не включай, потому что наш сын здесь. Он говорит, мама, детки в школе играют в это постоянно. Это Christian School. Это в наших домах. Друзья, если мы не переменим что-то, через 10 лет мы не будем узнавать ни себя, ни наших детей. Столько лет влияния этой демонической силы через это, неужели мы думаем, что оно может пройти бесследно? Это приведет к огромнейшим проблемам. Я извиняюсь перед Славиком, но когда были похороны Рафика, и наши братья как раз в то время делали research, то когда они выходили на веб-сайт нашей молодежи, они заметили, как много из них поубирали такие слова, как смерть, убий, погубить. Они поубирали, они увидели, что значит смерть. Многие из людей нашего времени не понимают, что жизнь это не видеогеймс. Они настолько в них наигрались, им кажется, что этих жизней будет еще 5 или 10. Одна жизнь. Если ты эту одну жизнь связал с демонической силой, с порнографией, с развратом, неужели ты думаешь, что потом ты нажал на кнопочку, и у тебя появилась другая жизнь? Она дается только однажды. Она дается только однажды и перед Богом. Дорогие друзья, об этом можно было говорить еще много. Мое время вышло. Хотелось бы только сказать о решении этой проблемы. Поймите, мы говорим об этом не просто для того, чтобы нам рассказать, но дать выход. Выход, во-первых, начинается с покаяния. Николай Захарович может больше скажет об этом. Исповедание. Но есть еще и практические вещи, которые мы можем сделать. Пожалуйста, уберите от себя всякое праздное время. Пускай не стоит компьютер в вашей спальне, пускай не стоит компьютер в комнате ваших детей, иначе они погибнут. Пускай это будет в том месте, где вы можете видеть, что там происходит. Поставьте для себя время, 10 минут, 15 минут, не больше, иначе не будет выхода. Сделайте все возможное, поставьте правильные фильтры. Но вы знаете, что ко всему этому наша церковь, мы хотим выйти навстречу тем людям, которые не то, что у них проблема есть, а чтобы ее и не было. И мы разработали хорошую программу, она будет очень хорошо работать. Если вы хотите, вы звоните к вашему тому, который ведет ваш участок, вашему главному брату, вы даете свой телефон, приедет кто-то из нашей молодежи, они установят на ваш компьютер такую программу, где везде, куда вы идете на интернет, все, что происходит на интернете, вам дадут список 10 пастырей с нашей церкви, будут идти на имейл к этому брату. Понимаете, да? Все то, что будет происходить на интернете, в вашем компьютере, будет идти на имейл к этому человеку. Многие люди, которые идут за компьютер, садятся, они не хотят идти на грязные веб-сайты, они не хотят проводить там столько много времени, но они понимают, что вот попался так. Так вы будете знать, что рядом с вами, за вашим плечом, стоит ваш пастырь и смотрит все то, что вы видите там. Это очень умно продумано. там не будет поставлена ваша банковская информация, там не будут поставлены ваши transactions. И даже те веб-сайты, с которыми вы будете ходить, там будут выбиваться только названия. Я просто прошу вас, сделайте, защитите себя, защитите своих детей, не оставьте эту проблему такой, как она есть. Если так будет идти, как идет сейчас, я боюсь подумать о том, что будет. Подумайте за 20 лет, как мы изменились. Если не поменяется что-то, что будет с нами еще через 10 лет? Подобного влияния мы не будем узнавать ни себя, ни наших детей. Пожалуйста, сделайте все возможное. Сделайте это для того, чтобы вам же было легче. Для того, чтобы нам было легче. Чтобы спаслась душа, чтобы даже если у вас нет проблемы, чтобы она и не появилась. Чтобы она и не появилась. Пожалуйста, Николай Захарович скажет несколько слов, и мы будем молиться.